Ленни вознамерилась пить 70-градусный, не иначе первач, по-европейски, маленькими глотками, так сказать, смакуя. Она как-то на глазах одеревенела, роботизировалась, допила до дна, поставила стаканчик на стол, схватилась руками за горло, как будто гладкое, ухоженное немецкое ее горло сжимали волосатые в золотых перстнях пальцы хачиков. Леон плеснул Ленни в стакан шипящий апельсиновый. Она запила, перевела дух, пришла в себя. После чего вдруг покраснела и залоснилась, совсем как Гена на утренних поминках по дяде Пете. Леон перевел взгляд на Эпоксида. Тот от души, но не вполне по-дружески забавлялся. Леон посмотрелся в боковое, влепленное в пластмассу и резину машинное зеркальце, которое в Москве непременно оторвут. Он не лоснился. «Самогон превращает в вареных раков людей в возрасте», — догадался Леон. «Кто помоложе, те держатся». Необязательность, если не сказать неуместность данного наблюдения, свидетельствовала еще об одной особенности самогона — резко снижать умственный уровень пьющих, уже независимо от возраста. «По второй!» — голосом счастливого человека осведомился Эпоксид. «Как, Лени, первая колом, вторая соколом?» «Ничего лучше не пил». Леон решил вторую пропустить. Сделавшаяся в один цвет с пролетарским знаменем Ленни тоже. Эпоксид красиво, с отставленным локтем, как Николка в спектакле «Дни Турбиных», выпил в гордом одиночестве. «Леонтьев!» — захрустел крохотным пупырчатым, выловленным из плоской стеклянной банки огурцом. «Я тебя не из-за того, что в одной школе вспомнил. Я же с твоими родителями в одной конторе работаю», — ошарашил дикой, нелепой новостью. «Как так?» — тупо спросил Леон. «А вот как!» — заржал Эпоксид. «Через плечо. В малом предприятии желание». «Желание?» — с отвращением переспросил Леон. Само по себе слово «желание» было вполне нейтральным, но в сочетании с малым предприятием не лучшие, определенно не лучшие желания клиентов исполняла эта контора. Теперь Леон мог не спрашивать Эпоксида. Чего это он едет с Ленни в ее машине от португальской границы? Все и так было ясно. Красная, распаренная, сошедшая с тормозов, немолодая Ленни лезла под рубашку вчерашнего школьника Эпоксида, гладила его накачанные в другом малом предприятии Бородино мышцы и бицепсы. Эпоксид снисходительно похлопывал забывшую стыд Ленни по заднице. «Такой вот у нас организовался кооперативчик». Налил себе третью. «Развесистое древо услуг, как баобаб. Штаб-квартира в нашем доме. Берем на работу всех оставшихся за бортом новой жизни, несчастных и одиноких, в том числе марксистов-ленинцев», — подмигнул Леону. «Давай, давай, Леонтьев, разливай. Я один не буду». Леон долил себе. Наполнил стаканчик Ленни. Она не возражала. «На какой же ветке баобаба мои родители?» — спросил он. «Естественно, не на моей», — ответил Эпоксид. «Староватые. Хотя мамка у тебя еще за прекрасных дам, за шенефрау», зажмурившись от наслаждения, выпил. «Там у нас, как при коммунизме, от каждого по способностям, каждому по труду. Всяк сверчок знай свой шесток. Твоя мать в группе очередь». «Очередь? Какая очередь?» Леон проглотил самогон как воду. До того удивительным было то, что говорил Эпоксид. «Вот такая!» — показал от плеча Эпоксид. «Нет у нас в стране очередей, да? за других стоит в очереди. Неужели непонятно? За водкой? — ужаснулся Леон. За водкой стоит мразь, отребье, — поморщился Эпоксид. Водку нам привозят ящиками прямо с завода «Кристалл». Твоя мамаша стоит за долларами в банке. Оплата почасовая. 2 часа — доллар, 6 часов — 3 доллара. Я уезжал, ее поставили замначем дневной смены. А есть ночная? От самогона и волнения язык у Леона стал заплетаться. А ты думал, за долларами только днем стоят? Подивился его наивности Эпоксид. Круглосуточно. Но в ночных сменах у нас женщин нет. Там же дерутся, пробормотал Леон. «Мамашу не обидят», — успокоил Эпоксид. «Там все поделено между нашей и еще 2 конторами. Бьют сволочь, которая лезет сама стоять, не отстегивает». «А отец, значит, в ночную?» Леону было не отделаться от ощущения, что он уехал на летние каникулы из одной страны, а возвращается после летних каникул совсем в другую.